Глава 25. Супружеские покои ничуть за эти годы не изменились, но ощущалось присутствие другой женщины, отчего тошнота подкатывала к горлу. Я бы и в страшном сне не представила, что когда-то почувствую себя грязной любовницей. А Харон жаждал близости, зажигал свечи в канделябрах, пока я сидела у камина. Мне хотелось заглушить чувства и прогнать тревожные мысли, но образ красивого адмирала заполнял все мое сознание. Я видела его обворожительную улыбку, искрящиеся сизые глаза и идеальный профиль на фоне бесконечного звездного неба. Это с ним я могла бы сейчас делить покои. Это с ним я должна была сидеть у камина и обсуждать наше будущее. Но реальность диктовала свои условия. Мой взгляд постоянно падал на Харона, чью наготу скрывал лишь шелковый черный халат с золотой оторочкой. Я же продолжала сидеть в своем дорогом зеленом платье, которое выбрала для меня Алета специально для поездки на разговор с родителями Элиаса. Беспрестанно трогала ожерелье, подаренное адмиралом, гладила блестящие камни и смотрела на огонь, облизывая сладкие от выпитого вина губы. «Помнишь, как мы мечтали о ребенке?» — раздался за спиной томный голос дракона. «Я много чего помнила, особенно тот день, когда под давлением подписывала соглашение о расторжении брака, находясь в инвалидном кресле». «Какое чудо! Наш Ксандр!» — опустил он руки мне на плечи. Я улыбалась, а на самом деле хотелось придушить эту сволочь. «Ксандр! Никогда! Святая бочка! Никогда я не сменю имя своему сыну!» «Я любуюсь тобой, Амели. Твои волосы, глаза, талия. Совершенство!» Обошел он кресло, в котором я сидела, и заслонил собой камин. Окинул меня жадным взглядом. «Знаешь, Элиас тебя недостоин. Пустой и никчемный. Вояка. Не думай, что он вернется из Роунта». У меня такой холодный ком к горлу подкатил после этих слов, что сглотнуть не сумела, закашлялась, во все глаза уставилась на бывшего мужа. «Это ты его послал в Роунт?» Вопрос прозвучал утвердительно. «Да», — ухмыльнулся Харон. «Послал. По приказу императора». Пожал он наигранно невинно плечами, а в черных глазах заплясали красные искры азарта. «Будем надеяться, что Роунд сочтет оскорблением то, что с парламентером прибыл военный отряд под предводительством адмирала Вокса». «Он же твой друг!» — опешила я и вскочила с места, когда Харон начал приближаться. Я попятилась назад, ближе к выходу. «Нет у меня друзей, Амели», — медленно пошел на меня Харон. Я в который раз удостоверилась, что он ничуть не изменился, только хуже стал с годами. «Как же это подло!» — выкрикнула я в сердцах. «Но ничуть не удивительно! Вы с Шаэлой из одного теста!» Зла не хватало. Я стиснула кулаки и замотала головой. «Какая разница? Ты никогда с ним не будешь, пока я живу на этом свете». Я столкнулась спиной со стеной и ощутила себя в ловушке, когда Харон завис сверху, перекрыв руками мне пути отхода. Как же я ошибалась, когда пошла на его условия и согласилась остаться ради сына. Не отпустит он нас. Вранье. Все его слезы – обман. Хочет затащить меня в постель и окончательно этим отвадить Элиаса. Жаль, что я сразу не догадалась и снова как дура поверила в его сказки. Опять полезла в костер и сильно обожглась. «Ничему жизнь не учит, как сказала бы Алета». «Зачем обрекать молодого дракона на неминуемую гибель?» — шепнул мне на ухо Харон и едва коснулся губами шеи. «Я ведь избавлюсь от соперника, Амели». «Кто бы сомневался? Это фамильный почерк Кроу. И почему я раньше думала, что племянник чем-то отличается от тетки? Дурочка наивная». Я боковым зрением поглядывала на входную дверь, до которой оставалась пара шагов в бок. Она не заперта. Можно попытаться вырваться в коридор, а потом... «Не будем о грустном. Это особенный вечер. Только для нас двоих. Помнишь, как ты танцевала для меня в первую брачную ночь?» Мечтательно заулыбался Харон, схватил запястье и вскинул мои руки вверх, плотно прижимая их к стене. «Помню. Прекрасно помню, чем закончился тот эротический танец. Я тогда была ослеплена любовью и думала, что стала самой счастливой женщиной на свете. Я на миг зажмурилась, за секунду принимая решение, и тут... «Мама! Мама!» — услышала голос сына, доносящийся из коридора, и оттолкнула от себя Харона. Пока он замешкался, кинулась к двери, распахнула ее и вырвалась из душных покоев. Грейсон стоял на пороге соседней комнаты и со страхом оглядывался. «Я здесь, сынок!» – подбежала к нему и подхватила на руки. Прижала к груди, наблюдая за тем, как Харон приближается к нам с недовольным лицом. «Не бойся, я с тобой», – прошептала ребенку на ушко, прячась за ним, как за непробиваемым щитом. «Мне страшно одному. Где Клаош? Я домой хочу!» – хныкал мой малыш, и дракон засуетился. «Иди ко мне, Ксандр. Плохой сон приснился», – потянул Харон руки к сыну, но я не собиралась выпускать из объятий свою единственную защиту. «Я Грейсон!» – повернулся он к отцу и зло сощурился. «Домой хочу!» – пролились слова сынишки бальзамом мне на душу. «Но ты уже дома!» – Харон не успел договорить, как в коридоре появился глава стражи. «Простите, господин, экипаж леди Шаэлы стоит у ворот. Она требует пустить ее в поместье». С поклоном доложил мужчина, и Харон едва не зарычал зверем от злости. «Я же сказал, никого не впускать!» – закричал дракон, и Грей в страхе вжался в меня еще сильнее. «Но она говорит, что леди Холли умирает». Я спрятала ухмылку, когда это услышала. Нетрудно догадаться, что Шаэла вновь плетет интриги. Вот уж не думала, что когда-то так искренне обрадуюсь ее появлению. «Останься с Амели, я сейчас разберусь». Как есть в одном халате на голое тело, дракон пошел по коридору к лестнице, а я подняла жалобный взгляд на стража. Он схватился за рукоять меча, когда я шагнула вперед. «Кто я против вооруженного стража?» «Мама, мне здесь не нравится, я домой хочу!» — снова захныкал Грей. «Не отпустишь?» — обреченно спросила и тяжело вздохнула. Он наклонился с невозмутимым видом и шепнул. «Рад снова вас видеть в здравии, леди Амели. Помните калитку, что за конюшней?» Я кивнула. «Она сейчас открыта. Идите через крыло для слуг. Снаружи вас ждет генерал Вокс». Я не поверила своим ушам. «Но если Харон узнает, что ты...» «За меня не волнуйтесь», — отступил страж и открыл мне путь к побегу. «Благодарю», — улыбнулась мужчине и прижала ребенка к себе теснее. Побежала вперед по коридору к главной лестнице, спустилась на первый этаж и юркнула в служебное крыло. Двинулась через кухню к выходу во двор. Только когда оказалась снаружи, спустила Грея с рук. «Мы убегаем, мама!» «Тише, родной!» – потянула его за собой через конюшню. Увидела заветную калитку и вырвалась из поместья. Экипаж Вокс стоял поодаль под ветвями раскидистого дерева. Я даже не сразу его заметила. «Леора, сюда!» – окликнул генерал и распахнул двери кареты. Какое же я испытала облегчение, когда мы с сыном забрались в уютную кабину и почувствовали себя в безопасности.